23:58. Нет, я не буду заранее отрабатывать голос. Не буду включать Ллойда Коула. Не буду набрасывать на бумажке, что мне следует говорить. В конце концов, мы ведь уже не в детском саду. Я действительно слишком взрослая для таких игр. Мои пальцы немного дрожат. Ничего удивительного. Как долго я уже не звонила мужчине в подобной ситуации? Я нарушаю все, какие только есть правила, установленные советчиками. Кора Хюбш — революционерка. Кора Хюбш нарушает все табу. Кора Хюбш стала взрослой. Должна ли я включить полуночное известие в качестве фонового озвучивания? Или, может быть, что-то классическое? Шопена? Детские сцены Шумана? Нет, хватит. Я буду только самой собой. А кто я, собственно говоря? Опять. Этого еще не хватало. 00:01. Хоффман. Hello, Даниэль. Это Кора. Ну, наконец. Кора, моя любимая. Роман окончен. Действие продолжается. Конец книги. Сентябрь 2004 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ирисанова.